тотемное животное – собака. Эти люди, как правило, молодо выглядят, очень активны и любят заниматься спортом, играть в игры, могут иметь профессию, как-то связанную с игрой. Это актеры, создатели компьютерных игр, сыщики. Также может присутствовать музыкальный талант. Есть сильная реакция на звуки, повышенная чувствительность к этому. Это терпеливые, преданные, умеющие прощать люди, любят всегда находиться рядом с партнером. Есть способность видеть человека таким, какой он есть. Даже если видны негативные качества, есть склонность надеяться, что человек плохо не поступит или исправится. Часто спасают других, всегда готовы прийти на помощь, но и сами нуждаются в поддержке. Им могут позвонить среди ночи, и они бросятся на помощь. Это позитивные преданные друзья, открытые хорошие дипломаты и коммуникаторы. Часто стараются сглаживать конфликты, что удается им сделать просто своим присутствием. У этих людей нет сильной зависимости от секса. Любят секс как развлечение, чтобы присутствовал элемент игры и было весело. Им важно находиться в безопасности во время секса и доверять партнеру.